Коляска, пандус и другое. Герой русской сказки Емеля силой волшебства умел передвигаться на печи. Для инвалидов проблема передвижения разрешается с помощью коляски – ручной, механической или моторизованной. Первые попытки поставить мебель на колеса были предприняты в Греции около 530 года до нашей эры. И примерно в то же время китайцы сделали это с креслом. Но первое известное доподлинно инвалидное кресло использовалось испанским королем Филиппом II. На картине, датированной 1595 годом, он изображен в кресле на колесиках, с подлокотниками и подставками для ног. Инвалидные кресла-коляски появились в XVII веке. Первые коляски были с ручным управлением, потом появились и моторизованные. Современный вид инвалидные кресла приобрели в конце XIX – начале XX века. Первое моторизованное кресло появилось в 1918 году. Первое складное было построено в 1933 Гербертом Эверестом, которого в 1919 году парализовало после несчастного случая на шахте. Эвересту помогал его друг, инженер Гарри Дженнингс, человеку, потерявшему подвижность, никак не обойтись без кресла-коляски. Для того, чтобы у здоровых людей и тех, кому трудно или даже невозможно самостоятельно передвигаться, были равные возможности, нужно подумать и о том, как человеку в коляске выйти из дома, сесть в общественный транспорт, выйти из него и подняться по лестнице в школу, в институт, в поликлинику. Да мало ли куда надо пойти человеку, на работу, в театр, на стадион, просто в гости к другу. Для этого необходимы пандусы. Пандус – это наклонная площадка для въезда в здание. Обычно пандусы строятся в многоэтажных гаражах, подземных переходах и тому подобное. В общественных местах для удобства перевозки детских и инвалидных колясок лестницы дублируют пандусом. И с этими пандусами у нас беда, их очень мало. В новых зданиях они проектируются, но в старых их, как правило, нет. Поэтому отдельные люди и целые организации инвалидов много лет борются с городскими властями за то, чтобы пандусы устанавливали всюду. В 2009 году московский мальчик Кирилл Дростков пошел в 5 класс. Сначала думали, что ему придется бросить учебу. У Кирилла паралич, и передвигается он в инвалидной коляске, а ни пандусов, ни лифтов в школе не было. Многие люди, узнав об этой истории, стали хлопотать, и в итоге специально для Кирилла в школу доставили межлестничный подъемник. Значит, возможно. Значит, надо добиваться. «Так что вы, Кирилл, из-за школы не паникуйте», — продолжал Максим Павлович. «Если у вас в школе понимающие директор и прочие завучи, будете учиться без проблем, организуют все для вас. Школ, инклюзивных в нашей стране, как и пандусов, пока нет. Но, честно говоря, если человек хочет учиться, можно и дома очень много успеть». «Да не в этом дело», — махнул рукой Кирилл. «Там ребята, друзья, скучно дома учиться». Главное – учиться. Но как? В нашей стране около 11 миллионов инвалидов. Сколько из них детей, точно неизвестно. Официальная цифра – 530 тысяч. Однако медицинские работники считают, что на самом деле гораздо больше. Как получить образование человеку с ограниченными возможностями? Во многих случаях, когда речь идет об обучении слепых, глухих или глухонемых, безусловно, требуются специальные школы, специальные педагоги и особые методики. Первую специальную школу для слепых создал в Париже в 1784 году французский педагог Валентин Гюи. В России первая школа для глухонемых открылась в Санкт-Петербурге в 1806 году. В Европе такие школы уже существовали, и для преподавания был приглашен специалист, парижский аббат Сигизмунд Сикар. Подобные школы существуют и сегодня по всему миру, и они совершенно необходимы. Их можно назвать сегрегационными. Дети с ограниченными возможностями отделены от здоровых и обучаются отдельно. Во многих странах существуют также специальные коррекционные школы и школы-интернаты. По данным на 2009 год в нашей стране в таких школах обучаются около 210 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Коррекционные классы бывают и в обычных школах. Кроме того, учиться можно на дому. Педагоги занимаются с детьми дома или в интернате. Но наряду с такими формами обучения в последние годы все популярнее школы, которые называют инклюзивными. Там здоровые дети учатся вместе с инвалидами. Казалось бы, очень хорошо, обучаясь дома, дети с ограниченными возможностями нередко лишены общения со сверстниками и живут в вынужденном одиночестве, а в инклюзивных школах они общаются с другими ребятами. Здоровые же дети рядом со сверстниками-инвалидами учатся мужеству и терпению, привыкают помогать тем, кто нуждается в помощи. Но у инклюзивных школ есть и противники, часто недовольны родители здоровых детей. Им кажется, что присутствие инвалидов омрачает здоровым радостную картину жизни. Сами дети, между прочим, очень редко возражают против совместного обучения. Английский педагог из Манчестера, профессор Митлер, считает, что в наше время основная задача — создать мир, который позволит всем людям, вне зависимости от возраста, пола, национальности, способностей и состояния здоровья, участвовать в жизни общества в меру своих возможностей. Всем людям хочется жить в обществе, где люди друг другу сочувствуют, где они понимают друг друга, в мире, где нет жесткости, унижения, издевательства. Инклюзивное обучение – ступень к такому обществу. А сейчас я у вас маму на полчаса заберу. Нам со страховками и прочей бюрократией надо разобраться. Как только Марина с врачом вышли, медсестра и санитар привезли на каталке новенького, Мишу. Переложили на кровать, поставили рядом стакан с трубочкой и ушли. Кириллу хотелось порасспросить Мишу, как тот бодался с газелью, но Миша не был склонен к разговорам, все смотрел в потолок, потом вроде бы заснул. Вскоре сунулась Лариса с Вовкой. Кирилл показал на Мишу. «Заснул новенький, не шумите». Не шуметь Ларисе было трудно, она вообще шепотом разговаривать не умела. Ребята уже сходили к Гурееву за книжкой, но книжку не получили, и теперь Лариса возмущалась. «Ты представляешь, не отдает! Сначала вообще ни с кем не хотел разговаривать и книгу читать не хотел, а как открыл, прямо всосался. Сегодня ночью с фонариком под одеялом читал». «Да что за книга такая?» — спросил Кирилл. «Ну, мы же тебе говорили, называется «Белое на черном». Ее написал Рубен Гальего». И они вдвоем, перебивая, дополняя друг друга, начали рассказ.